От начала времен противника всячески пытаются обмануть. Бедные преуспели в мелочах. Помочиться в горшок с цветком, отлупить собачку и все такое. Но общая победа осталась за богатым. Поэтому-то в один прекрасный день мудрецы из сострадания к бедным оставили им в своей поэзии знаки и символы. Это только на первый взгляд. Там описаны розы, прелестницы и прочие такие вещи. Но на деле затронуты тайны, позволяющие беднейшему из бедных завершить 10-тысячелетнюю войну на выгодных для себя условиях. Четверо величайших поэтов всех времен из числа таких мудрецов — это Руми Мирза, Галип, Икбал. Четвертого я забыл. Кто же четвертый? Хоть убейте, не могу вспомнить. Если знаете, черкните по электронной почте. Дядя, у меня к тебе еще вопрос. Кто я тебе, учитель? Отстань от меня со своими вопросами. Это последнее, обещаю. Скажи, а при помощи поэзии можно исчезнуть? Ты говоришь о черной магии? Да, можно. Об этом написано в книгах. Можешь купить такую. Нет, исчезнуть, но не так. Книготорговец ощурился. Его высокий смуглый лоб был весь в крупных каплях пота. Я улыбнулся ему. Ладно, забудь. О себе я пообещал никогда больше не заговаривать с этим стариком. Слишком уж он проницательный. От книжной пыли у меня уже слезились глаза. Я повернул к автобусной остановке, что у ворот Дели. Во рту появился мерзкий привкус, тоже, наверное, от книжной трухи. И не надо мне было так долго возиться со старыми книгами. Всякие странные мысли полезли в голову, и не по себе сделалось. Вместо автобусов я вышел к каменным нагромождениям старого Дели. Я и представления не имел, где нахожусь. Улицы пустели, затихали. Я огляделся. Кто-то сидел на складных стульях и курил, кто-то спал прямо на земле. Над домами порхали воздушные змеи. Порыв ветра дохнул мне в лицо смрадом буйволиного навоза. Каждый знает, где-то в старом Дели есть квартал мясников, но мало кто видел его своими глазами. Это одно из чудес старого города. В открытых стойлах под навесами по колено в навозе стоят, понурив головы, огромные буйволы. Отгоняют хвостами мух. Я жадно втягивал в себя аромат их тел и испражнений, прям надышаться не мог. Знакомый с детства запах вытеснял из легких мерзкий городской воздух, и я позабыл все свои печали. По мостовой загремели деревянные колеса, на дороге показалась большая повозка, запряженная одиноким буйволом. Погонщика не было в помине. Скотина сама знала, куда везти. Повозка протарахтела мимо меня, на ней пирамидой громоздились буйволиные головы, точнее, черепа с почти содранной кожей, только у самых ноздрей, как некий опознавательный знак, оставался жалкий лоскут и с пустыми глазницами. А живой буйвол деловито переставлял ноги, направляясь со своим смертным грузом в хорошо известное ему место. Я пошел рядом с ним, не в силах глаз отвести от ободранных ликов смерти. Мы миновали стойло, я поглядел на упитанных живых буйволов и снова уставился на черепа, и тут... Клянусь, ваше превосходительство, буйвол в упряжке повернул ко мне морду и голосом, похожим на отцовский, прошептал: «Брата Кишана забили до смерти. Рад?» Когда снится кошмар, и уже чувствуешь, что вот-вот проснешься, все равно страшно. А буйвол шептал дальше: «Тетушку Лутту изнасиловали и забили до смерти. Рад?» «Бабушку Кусум затоптали ногами. Рад?» Буйвол в упор посмотрел на меня. «Позор!» — чуть слышно произнес он и прибавил шагу. Мне на мгновение померещилось, что на повозке лежат головы моих родных. На следующее утро мистер Ашок сел в машину с улыбкой на губах. Красный портфель находился при нем. Я посмотрел на страшилу и судорожно сглотнул. «Сэр!» «Что такое, Балрам?» «Сэр, я давно собирался вам сказать...» Я готов был во всем признаться хозяину, клянусь. Если бы он сказал мне доброе слово, если бы мягко коснулся моего плеча, но он не смотрел на меня. Он тыкал пальцем в кнопки сотового. Тык-тык-тык. За рулем у тебя безумец, замысливший кровавый грабеж, сидит в каких-то 10 дюймах, а ты и ухом не ведешь. Ни тени подозрения. Да чего вы, люди, слепы? Болтаете по сотовому с американцами, с которыми вас разделяют 1000 миль, и даже не пытайтесь представить себе, что творится в душе того, кому вы доверили баранку вашей машины. Что такое, Балрам? А вот это самое, сэр. Я хочу раскроить вам череп. Он подался вперед, почти коснулся губами моего уха, и я чуть не растаял и зашептал: «Я все понимаю, Балрам». Я закрыл глаза, язык едва ворочался во рту. «Понимаете, сэр, ты намерен жениться. Балрам, тебе ведь нужны деньги, так?» «Нет, сэр, такой необходимости нет». «Подожди, Балрам, только достану бумажник. Ты достойный член семьи, Балрам. Ты еще ни разу не попросил прибавки, не то что другие водители. Ты такой несовременный. Мне это по душе. Мы возьмем на себя все твои свадебные расходы. Вот, Балрам, возьми». Он вытащил бумажку в 1000 рупий, сунул обратно в бумажник, вынул банкноту в 500 рупий, сунул обратно, наконец извлек сотенную и вручил мне. «Свадьбу, наверное, сыграете в Лаксмангархе?» «Как знать, может, и я прибуду. Мне нравится это местечко. Поднимусь на гору, осмотрю форт. Сколько времени прошло с нашей поездки? 1/2? «Больше», — я прикинул на пальцах. 8 месяцев». Он пошевелил губами. «Да, ты прав». Я сложил банкноту и спрятал в нагрудный карман. «Спасибо, сэр». И повернул ключ зажигания. Ранним утром я вышел из Букингемского дворца, корпус Б, на главную улицу. Хотя здание было совсем новое, канализация уже подтекала, и на земле сразу за забором темнело мокрое пятно. Сейчас на нем спали 3 бродячих пса. Настало лето, и даже ночью было очень жарко. Я посмотрел на собак, они явно наслаждались прохладой, впитывали ее всем телом. Потом сунул палец в лужу черной вонючей воды, точно прохладная. Одна собака пробудилась, зевнула, увидела меня и оскалилась, вскочила. За ней последовали 2 другие псины. Собаки зарычали, принялись скрести землю, скалиться. Явно давали понять, чтобы я убирался из их владений. С бродяжками я связываться не стал, двинулся дальше к магазинам. Они еще не открылись, сел прямо на тротуар. Куда бы податься? И тут я заметил темные ямки на бетоне, следы лап. Какое-то животное пробежало когда-то по еще не затвердевшему покрытию. Я пошел по следам, расстояние между ямками стало больше, зверь перешел на рысь, я прибавил шагу. Следы огибали торговые галереи, направляясь к задам магазинов, а дальше бетонная дорожка оборвалась, и следы пропали. Завернув за угол, я резко остановился. В 5 футах от меня на корточках сидел мужчина, за ним еще и еще, длинной и ровной шеренгой. Они испражнялись. Я попал в трущобы. Мне рассказывали про это место. Палаточный городок возвели для рабочих, что строили жилые комплексы и магазины. Все они приехали из какой-то деревни во мраке и не любили, чтобы к ним заглядывали посторонние, ну, разве что под покровом ночной темноты по делу. Справляющие нужду образовали что-то вроде оборонительного редута. Уж к ним-то ни один уважающий себя человек не сунется. Ветер разносил окрест вонь свежего дерьма. Впрочем, оборона была местами не слишком плотная. Через такую брешь я и проник на территорию. Скромно жили строители домов для богатых. Скопище выцветших, некогда голубых брезентовых шатров, разделенных на кварталы ручейками нечистот. В Лаксмангархе и то лучше. По битому стеклу и строительному мусору я прошел на край участка, где ручейки вливались в черный, неторопливый, пузырящийся поток промышленных стоков. 2 детишек плескались в грязной воде. Сотенная бумажка порхнула в черную реку. Дети изумленно замерли и тут же бросились ловить ее. Одному повезло больше, и тотчас завязалась потасовка. Я вернулся обратно и присоединился к защитникам трущобного городка, благо местечко освободилось. Присел среди испражняющихся и ухмыльнулся. Некоторые смущенно отвели глаза. Значит, что-то человеческое в них еще осталось. Некоторые глядели совершенно равнодушно, словно давно потеряли всякий стыд. А один малый, тощий, смуглый до черноты, тогда же радостно оскалил зубы. «Глядите, мол, какой я молодец!» Не поднимаясь с корточек, я подобрался поближе к нему и улыбнулся как можно шире. Он расхохотался, я следом, и скоро все оправляющиеся зашлись в дружном хохоте. «Мы возьмем на себя все твои свадебные расходы!» — крикнул я.